Глава 51. Огромный, раскаленный до красна шар медленно летел по небу и разбился о каменную стену под яростные крики атакующих и вопль умирающих людей. Едва коснувшись камня, он не вызвал взрыв, а впитался внутрь стены, а вся пораженная область мгновенно покраснела и обратилась красной лужей, стекая вниз, как вулканическая магма. Подойдя к краю стены и посмотрев вниз, я увидел, как половина этого защитного сооружения расплавилась и исчезла, образовав под второй половиной кипящее лавовое озеро. Война никогда не меняется. Крики людей и запах смерти уже стал для меня привычен. Мой мир изменился сравнительно недавно, и с тех пор война и смерть стала моим вечным спутником. В этом мире очень давно не было войны, поэтому я принес ее сюда. Война будет идти за мной по пятам, куда бы я ни пошел. Я это чувствую. Я принесу пламя во все уголки этой вселенной, потому что таковы правила. Как бы жестоко это ни было, я позволю ему поглотить все, потому что если нет, если эта война не будет поглощать других, она поглотит меня и всех, кто стал мне дорог». Орды людей подступали к стене, отсюда сложно определить, к какому клану они принадлежат, хотя это не очень важно. Четыре фракции легко поддались соблазну и уже через несколько часов после начала состязания осадили город Белой Скалы с четырех сторон. Не мешая друг другу, они стараются как можно быстрее пробиться к его центру и достигнуть их родного мира. Прекрасная симфония умирающей цивилизации. Скоро она исчезнет, для того, чтобы на ее месте могла появиться новая, куда более сильная. Эволюция во всей красе. Естественный отбор в невероятно ускоренном, самом жестоком его проявлении. Достав из пространственного кольца две свои косы, я завел их за спину и, соединив рукояти, немного провернул, активировав соединительный механизм. Продолжая держать уже двуручное оружие за спиной, я сделал шаг вперед, переступив край стены, и устремился вниз, как камень, падающий в самый центр этого горнила смерти. И все цветы в почете головы склонят. Очки душ получены. Одно. Очки душ получены. Одно. Очки душ получены. Одно. Очки душ получены. Одно. Очки душ получены. Одно. Ибо в ту ночь на поле ступила нога темного всадника. Внешняя стена города не продержалась даже нескольких минут, и во множество образованных дыр и проломов хлынули как рядовые члены атакующих фракций, так и падальщики, им принадлежавшие. Желая поживиться в такой войне, очень многие из них следовали за основными силами своих фракций и не стеснялись атаковать город Белой Скалы, создавая огромное количество пушечного мяса. Никто из фракций не стал им мешать, ведь своими силами зачистить этот город будет слишком сложно. В конце концов, именно для такой работы падальщики и существуют вот уже много-много лет. Очки душ получены. Одно. Очки душ получены. Одно. Один взмах косы обрывает несколько человеческих судеб, превращая их в силу. Всего за несколько мгновений у большого пролома, рядом с которым я приземлился, не осталось никого живого. Чудовище! Очки душ получены. Одно. Ах! Очки душ получены. Одно. Вы пришли сюда за нашими жизнями, но ведь нам никто не запрещал защищаться, верно? Сказал я, выпрямившись в спине и закинув свою косу себе на плечо. Все те, кто хотел преодолеть стену, уже или были мертвы, или отступали назад, практически затаптывая своих собственных союзников. Так значит, у Белой Скалы в самом деле есть такие страшные скрытые силы. Голос человека, вышедшего из толпы, разнесся над образованным мной пустырем. Держа в руке короткий и очень тонкий меч, появившийся энхансер снял с плеча сидящего на нем черного ворона и подбросил его в воздух. Время вокруг, казалось, замедлилось, а черный ворон пролетел в 10 метрах над моей головой и развернулся, целясь мне в спину. Как только это случилось, появившийся энхансер бросился в атаку. Резко оттолкнувшись от земли одновременно с ним, я бросился на него. Его удар был быстр, как молния. Провернув тело и сделав выпад рукоятью своей косы, я заставил его отпрыгнуть в сторону. Разорвав дистанцию, я увидел, как он посмотрел на порез, появившийся на рукаве его брони, а я сам почувствовал, как по щеке побежала струйка крови. Его выпад очень быстр, и даже в таком скоротечном столкновении он меня достал, пусть и оставил лишь царапину. Ощущение опасности пришло справа, а эта черная птица заходила сверху. Недолго думая, я выпрыгнул назад, а на то место, где я стоял, обрушился целый град атак, пришедших из собирающейся толпы. Неизвестная птица резко изменила курс, снова нацелившись на меня, а я, находясь в воздухе, создал воздушную ступень и снова изменил направление своего движения, резко приблизившись к земле. Черный ворон пролетел всего в метре над головой, как только мои ноги коснулись земли. Обнаружение магии оповестило о неизвестном заклинании, исходящем одновременно и от птицы, и от ее хозяина. Доверившись уже выработавшемуся инстинкту, я резко сел на землю, почувствовав, как над моей головой вместе с порывом ветра пронеслась сталь жаждущего мою жизнь меча. Там, где еще недавно стоял человек, появился ворон, а там, где был ворон, появился человек. Эти двое поменялись местами, и всего мгновение отделяло меня от смерти. Тем не менее, сейчас этот страшный боец все еще находился в воздухе. Резко выпрямившись и повернувшись к нему, я нанес удар снизу вверх, выбросив в небо два столпа, мгновенно подхваченных ветром, образовавшихся из располовиненного тела пепла. «Капитан!» Крики инхансеров из толпы разнесли скорбь о скорой кончине сильного воина, а в нескольких метрах от меня на землю рухнул черный ворон, очевидно деливший одну жизнь со своим хозяином и расставшись с нею вместе с ним. Нужно уходить. Ощущение опасности показывает еще многих, кто стремится сюда ради сражения со мной, но в сражении со всеми мне не выстоять. Я еще успею сразиться со всеми вами.